Глава 30. Почему ты такой, Джуд? Администрация школы содержит в школьном подземелье множество всевозможных тварей. Отвечаю я ей, пока мы все продолжаем идти к административному корпусу. И большую их часть нельзя назвать дружелюбными. Мое плечо опять пронзает дергающая боль, будто в укор за мое преуменьшение. «О каких тварях мы говорим?» — спрашивает Реми, и на его лице, как и на лице Изи, тоже не отражается ни тени беспокойства. Впрочем, он почти всю свою жизнь провел в Этериуме, самой жуткой из тюрем для сверхъестественных существ. Скорее всего, по его мнению, несколько чудовищ — это пустяк по сравнению с тем, что ему пришлось пережить. И кто знает, возможно, он прав. К тому же не похоже, что он собирается делать что-то еще помимо забивания окон фанерой. Так что с какой стати ему беспокоиться? «Там обитают криклеры», — буднично говорит Джуд. «А также множество тварей, которые настолько необычные, что, думаю, у них нет названий». «Занятный выбор для зверинца», — замечает Реми. «Мне казалось, что я слышал обо всем, так что я не могу представить себе, что могут существовать твари, о которых известно еще меньше, чем о криклерах». Он вскидывает бровь. «И вообще, что с собой представляют эти самые криклеры?» Мы с Луисом переглядываемся. «Они своеобразные твари». «Надо думать, не из тех, с которыми кому-то захотелось бы иметь дело». Добавляю я. «Я уже сказал тебе, что я с этим справлюсь», — вставляет Джуд. «А ты когда-нибудь бывал в этом зверинце?» Скептически вопрошаю я. «Одно дело слышать об этих тварях там внизу, и совсем другое — самому находиться в камерах вместе с ними». Он не отвечает, и не мудрено, а просто ускоряет шаг и без труда опережает нас на несколько футов. Я пытаюсь догнать его, но затем решаю, что в этом нет смысла. Это не соревнование. А если бы это было соревнование, я бы все равно проиграла. Отчасти потому, что он на 10 дюймов выше меня, а росту во мне 5 футов 9 дюймов. А отчасти потому, что когда дело касается Джуда, я проигрываю всегда. Можно сказать, по большей части, это и есть суть наших с ним отношений. К тому времени, когда мы добираемся до задней части административного корпуса, мой страх возрастает во 100 крат. И не только потому, что некоторые из этих ребят думают, что они пойдут в зверинец вместе с Джудом и мной, чего им однозначно не стоит делать, а также потому, что я боюсь, что коридор в подвале опять полон призраков, и хуже того, тех странных мерцающих сущностей, с которыми я начала сталкиваться недавно. Одно дело, когда Луис и Ева видят, как я пытаюсь иметь с ними дело. И совсем другое, если эту мою уязвимость увидят Джуд и все эти люди, с которыми я едва знакома. Нельзя сказать, что я рассказываю каждому встречному и поперечному, что я могу видеть призраков. Когда я была маленькой, я несколько раз говорила об этом своей матери. Но она всякий раз настаивала, что призраков не существует. Однако, живя на этом острове, я то и дело убеждаюсь в обратном. И растущий негатив в ее реакции на мои рассказы научил меня впредь держать информацию об этой моей странной способности при себе. Взглянув на небо, я убеждаюсь, что шторм, должно быть, все еще находится в стадии странного затишья, потому что следующая полоса дождя до сих пор так и не подошла. Небо имеет странный зеленовато-серый оттенок, которого я никогда не видела прежде. И хотя время от времени на остров налетает порыв ветра, жутко раскачивающий деревья, он исчезает почти так же внезапно, как и появился. Может быть, мне повезет. Может быть, призраки решили, что утренний прорыв в коридор змееподобного чудища делает его слишком опасным местом, чтобы толочься там? Как говорится, надежда умирает последней. «Согласно нашим инструкциям, нам надо взять фанеру, «Молотки и гвозди, сложенные возле дома садовника», — говорит Саймон, глядя в памятку, розданную нам всем. «Мы должны использовать их, чтобы забить снаружи окна подземелья и первого этажа. Затем мы должны будем обеспечить все существа в зверинце таким количеством пищи и воды, чтобы хватило по меньшей мере на неделю». «Не могут же они действительно считать, что шторм продлится так долго, не так ли?» Ева перестала делать вид, будто она слушает музыку в своих наушниках, и снова присоединилась к нашему разговору. Хотя она явно старается держаться так далеко от Саймона, как только может. «Наверняка они просто хотят перестраховаться». Успокаиваю ее я. «Все зависит от того, какие разрушения произведет здесь этот шторм. Возможно, прежде чем мы сможем вернуться, уйдет несколько дней». «Что-то я не пойму», — замечает Реми. «Неужели они не могут просто попасть сюда через портал, чтобы проверить, в каком состоянии находится школа? Или, если уж на то пошло, почему здесь вообще пользуются судами, которые возят отсюда выпускников по морю, если они могут просто отправить нас сюда через портал? Да, я знаю, магические способности учеников здесь заблокированы, но наверняка учителя и персонал...» «Вероятно, они этого не ожидали», — отвечаю я. «На острове много десятилетий действует запрет на порталы, и никто не может обойти его, включая учителей и другой персонал. Скорее всего, поэтому они не могут отправить нас отсюда через портал до завтрашнего утра. Вероятно, им нужно время, чтобы демонтировать этот блок». «В самом деле? Никто не может обойти его?» В его тоне звучит удивление. И в то же время, как ни странно, похоже, он не очень-то удивлен. «Да, никто», — повторяю я. Это первое и самое незыблемое правило школы Колдер. Даже моя мать использует судно или вертолет, когда ей бывает нужно покинуть остров. «По-моему, это пустая трата времени и сил», — замечает Реми. «Я мог бы обогнуть весь мир по меньшей мере дважды за то время, которое требуется, чтобы добраться сюда с побережья Техаса на судне». «Ты так хорошо умеешь создавать порталы?» — со скепсисом в голосе спрашивает Ева. «Обычно ведьмаку требуется по меньшей мере 10 лет на то, чтобы...» «Не ведьмаку, а волшебнику времени», — говорит он, подмигнув. «В самом деле?» Она быстро придвигается к нему, и у нее округляются глаза. «Я никогда таких не встречала. Что ты...» Она осекается, когда мимо ее головы пролетает маленький кинжал и вонзается в ствол ближайшего дерева. Мы все изумленно поворачиваемся к Иззи, но она только пожимает плечами. «Упс. Я не удержала его». Реми улыбается в ответ, но Ева явно разъярена. «На территории школы запрещено иметь оружие!» «И кто меня остановит?» — говорит Иззи, подняв бровь. Затем, прежде чем Ева успевает ответить, подходит и выдергивает кинжал из ствола. «Вы можете в это поверить?» — спрашивает Ева Реми и меня. После того, как я наблюдала, что она сделала на уроке английского языка и литературы несколько часов назад, я вполне могу в это поверить. Реми, продолжая огибать административный корпус, пожимает плечами. «Не беспокойся о ней, машер». Примечание. «Машер». «Моя дорогая». Французский язык. Говорит он. «Она немного диковата, но со временем остепенится». Сказав это, он немного отклоняется вправо. Почти так, будто он ожидал этот летящий в него нож. Как бы то ни было, ему повезло, потому что клинок отсекает несколько прядей его спутанных темных волос. «Ты же знаешь, принцесса, что тебе достаточно было просто попросить», — обращается он к Иззи. «Если тебе так был нужен локон моих волос, чтобы положить под подушку, я бы с удовольствием дал тебе его». «Ты действительно считаешь, что правильно вот так подкалывать ее? Спрашиваю я, когда Иззи показывает ему свои весьма впечатляющие клыки. Ведь сегодня на уроке английского языка и литературы она пригрозила отрезать кое-кому пальцы. «Может, это и неправильно?» Его широкая лучезарная улыбка очень заразительна. Но мне нравится ходить по острию. Продолжай в том же духе, и это самое острие может прикончить тебя. Язвит она в тот момент, когда мы останавливаемся перед парадным крыльцом административного корпуса. Так какой у нас план? Встреваю я, надеясь отвлечь внимание Иззи, чтобы пальцы Реми и все прочие части его тела остались на своих местах. Мы с Джудом займемся зверинцем. Так что, думаю, вам, ребята, надо разделиться, чтобы заняться разными частями административного корпуса. Лады? Вообще-то я тоже голосую за то, чтобы мы разделились. Поддерживает меня Саймон, убирая инструкции в карман. Половина нашей группы должна заняться забиванием окон, а вторая — пищей и водой для обитателей зверинца. Так вы сможете закончить с ним побыстрее. Это хорошая мысль! Соглашается Моцарт, сделав шаг назад, чтобы окинуть взглядом все эти огромные окна нижних этажей. «Здесь много чего нужно сделать». «Я выбираю окна», — перебивает ее Ева. «Я тоже». Для убедительности Луис вскидывает обе руки. Я в ответ закатываю глаза, но он в ответ только скалит зубы. «Одного раза в день достаточно любому». «Если бы у тебя была хотя бы капля здравого смысла, ты бы тоже осталась здесь, снаружи». Я не даю себе труда ответить ему. Но в этом и нет нужды, потому что мы оба понимаем, что этому не бывать. Я могу быть чертовски зла на Джуда, но я совсем не хочу, чтобы его прикончил какой-нибудь разъяренный подражатель лирнейской гидры из мифов о 12 подвигах Геракла. Человек, который знает, что он делает, и к тому же носит фамилию Колдер, должен идти впереди в этом подземелье. В любом случае, я ни за что не отправлю других туда, где они пострадают, в то время как сама я останусь в безопасности здесь наверху. Ведь мне ли не знать, что ждет их там, внизу? «Я спускаюсь в подземелье», — говорю я. «И Джуд пойдет со мной. Такова наша часть плана». «Я тоже пойду», — вмешивается Иззи. «Мне хочется увидеть этот не такой уж детский зоопарк». «Я тоже», — присоединяется Моцарт. Реми делает шаг вперед. «Я могу пойти, а могу остаться здесь. В зависимости от того, что вы считаете более полезным». «Почему бы тебе не остаться с нами?» — просит его Ева. «Ведь ты такой высокий. Наверняка с тобой мы забили бы все эти окна в два счета». «Я сделаю все, что в моих силах», — отвечает Реми с улыбкой, посмотрев на Иззи. Но вампирша уже отвернулась, потеряв интерес к его поддразниваниям. «Я считаю, что всем вам следует остаться здесь. Мы с Джудом можем справиться с этим своими силами». Я жду, чтобы Джуд что-то сказал, или, по крайней мере, вышел вперед, но он не произносит ни слова. И когда я бросаю взгляд в его сторону, то понимаю, что из-за того, что я так старательно избегала смотреть на него, я совершенно упустила нечто чертовски важное. А именно то, что он уже ушел. Я разворачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как дверь главного здания закрывается за этим большим, не в меру героическим придурком. Жаль, что он понятия не имеет, во что ввязывается.